из задумчивости его вывело нетерпеливое похлопывание по спине. «Вы в булочную ходите книжки, что ли, читать? Или хлеб покупать? Здесь вам не библиотека. Продвигайтесь вперед. И очередь свою не теряйте, а то булки стынут», — услышал он нетерпеливый мужской голос. Когда он протискивался с елкой в квартиру, то почувствовал запах борща. Улыбающийся джуниор с лицом, вымазанным шоколадом, сидевший довольный собой на расстеленном посреди кухни толстом плюшевом пледе, бросил мимолетный взгляд на елку и спокойно продолжил выковыривать маленькой ручонкой нутеллу со дна банки. Агнешка не заметила его прихода, говорила по телефону и что-то размешивала ложкой в кастрюльке, стоявшей на плите. «Ну и сколько добавлять уксуса? Ты ведь знаешь Винсента, он любит борщ с кислинкой». «А, лимон? Да ладно, при чем тут здоровье?» «Нет, лимон — это совершенно другая кислота». «Мам, неужели ты думаешь, что я не знаю, что он любит, а что нет?» «Должен быть уксус. У меня есть польский, самый дешевый. Ну, такой, в стеклянной бутылке. Еще со времен социализма. Жуткая кислятина, но Вин его обожает». «Сколько бы ты добавила? 2 ложки?» «Ну, тогда я добавлю 3». Тут она повернулась и прокричала в трубку. «Боже ж ты мой, мамочка, Вин вернулся! Да с какой елкой! Слушай, перезвоню попозже». «Да, настоящая. А какое еще быть? Ты думаешь, у нас в лесу искусственные елки растут?» «Пока». «Да, есть у нас гирлянда, я тебе сегодня уже говорила». «Нет, не проверяла. У меня есть запасные лампочки. И обладка тоже есть». «Нет, не знаю, освещенная или нет. В реале ни крестят, ни освещают. Все, пока». «Какие вареники?» «Ну, естественно». «Не знаю, прыскали капусту или нет, на квашеной не видно. Обычная, из продовольственного». «Нет, маковый пирог не пекла, купила. Никого не отравлю». «Ну что ты несешь? Чушь какая-то». «Да, белая скатерть, вышитая от бабушки». «Нет, не дырявая. Вин не любит селедку. И в сметане тоже не любит». 12 блюд? «Ну, разве что поставлю на стол баночки с детским питанием джуниора». «Что ты?» «Да, обязательно. Сделаю ему что-нибудь французское». «Нет, не то, что ты думаешь, я не столь вульгарна». «Что ты говоришь?» «Да, запечем карпа». «Нет, джуниору не дам, и костями он не подавится». «Все, хватит выдумывать, пока». «Нет, на исповеди я не была». «Ну, не была и все». «Если ты нагрешила, то сама сходи, а за мной нет никаких грехов». «На рождественскую службу? Не знаю». «Подожди секунду. Вин, мы идем на рождественскую службу?» «Естественно, идем. Как это Рождество без рождественской службы? Пойдем в часовню при монастыре Камальдулов». «Ты слышала? Вин, оказывается, религиознее меня». «Да, мама, будем на службе. У Камальдулов». Говорила она все более нетерпеливым голосом, прижимая трубку к губам. «Джуниор? А куда ему еще? Джуниор пойдет с нами». «Почему это к Камальдулам его не пустят?» «Что ты такое говоришь?» «Джуниор — мальчик. Напомню тебе, мама, у тебя внук, а не внучка. Пока что. Женщин и девочек монахи не впускают, это правда. Но 12 раз в год делают исключение и впускают всех. Рождество — как раз такой день. Я абсолютно уверена. Все, пока». «Я говорила тебе, мама, что позвоню потом. Сейчас времени нет. Мне еще вареники готовить». Закончила разговор, положила трубку рядом с засыпанной мукой столешницей и подбежала к нему. «Ты ведь знаешь, как с мамой разговаривать. Все ей надо знать. Она всегда такая была». Встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Как же тебя долго не было, Вин. Уж и не знала, что делать. А елочка супер!» Схватила ее за макушку и поволокла в гостиную. На низком шестиугольном массивном табурете лежала привязанная к сиденью тяжелая чугунная крестовина. Из-за джуниора, который сейчас проходил очень опасный этап трогания, хватания, таскания, толкания, роняния, раскурочивания, разбивания всего, что находилось сперва в зоне доступности его взгляда, потом в зоне доступности его ручонок, решили, что в этом году поставят елку на чем-нибудь посолиднее, в меру для него недоступном. Крестовину, настоящую, довоенную, а не из хлипкого пластика, как сейчас делают, добытую из недр подвала, подарила им старуха Бжезицкая. А тяжелый, проеденный древоточцем дубовый табурет, настоящий инженерный шедевр на четырех деревянных ножках со свинцом, залитым в сиденье, они купили еще осенью, буквально за гроши, на ярмарке старья во время экскурсии в Казимеш на Висле. Табурет с елкой на нем — это была идея Агнешки. Они отделят от остальной комнаты узкой занавеской, типа пляжной. Приколят на нее несколько праздничных блесток. Джуниор встанет перед ними, может, какую и сомнет, может, оторвет, может, даже оближет. Зато они смогут относительно спокойно отметить сочельник. «Мы ведь уже сейчас можем выпить вина? Можем? Перед завтраком?» «Ты ведь это лучше меня знаешь, мой католик-теоретик. Это ведь сегодня не грех, верно?» — спросила она, прижимаясь к нему, когда он вернулся в кухню. «Вино? Проклятье! Совсем забыл!» — крикнул он, выбегая из кухни. «А что тут удивляться? В первую очередь детское питание для Джуниора. Это ведь гораздо важнее, чем вино!» Так думал он, заводя машину. Подъехал к Реалу. Борьба за место на парковке, людей море. И все бегают, суетятся, беспокоятся. Все возбуждены, под стрессом. Некоторые склонны к агрессии. Чтобы только успеть, чтобы никто не выкупил этот кусочек ветчинки, хотя этой ветчинки везде просто завались, до него. Чтобы сегодня вечером и завтра утром, и послезавтра днем на столе было все так, как Бог велел. И чтобы родня не оговорила. Очередь за корзинкой, очередь к весам у бочки с квашеной капустой, очередь к весам у апельсинов. Но основное столпотворение пришлось на рыбный отдел. Возбужденная толпа давила сама себя около бочек с карпами. Продавцы в некогда белых, а теперь вымазанных кровью и чешуей фартуках, достают из бочек трепещущую в их руках рыбу. Спрашивают, годится ли та, годится ли это. А когда ту или эту, но обязательно живую, упаковывают в пластиковый пакет, то она трепыхается еще больше. А если рыбку надо забить, то все для клиента, убьем. При вас. 8800 за кило живого карпа. Точно так, как написано на этикетке. А убиваем бесплатно, подарок от заведения. Праздничный бонус «Счастливого Рождества» для польского клиента от немецкой сети «Реал». И когда карпа кладут на деревянную столешницу рядом с бочкой, где он только что плавал, продавец берет в руки окровавленный нож, напоминающий меч. Дети в очереди или зажмуриваются, или со страхом утыкаются в папу, маму, бабушку, дедушку, а отсеченная голова карпа плюхается в красно-бурую жижу в ванночке у прилавка. Если клиент желает, то голову можно выловить, и будет прекрасная ушица из карпика. Кроме того, за голову ведь заплачено, потому что цена 8,80 — это за всего карпика с головой и глазками. А наваристая уха из головы карпа — первое средство от похмелья. Тем временем обезглавленный карп продолжает агонизировать и подскакивает на окровавленной деревянной столешнице. Широко открытыми глазами дети смотрят на это биологическое чудо, без головы и оживее всех живых в реале. А матери, отцы, дедушки, бабушки не знают, что и сказать. Бог народился, карп приставился. Наверняка против воли Божией. Винсент поспешил покинуть это скорбное место. Зато тихо и спокойно было у полок с детским питанием, которого столько, что ноги могут разболеться, пока все обойдешь. Несколько мужчин со страхом первопроходца снимали с полок баночки, внимательно изучали этикетки, клали баночки назад, чтобы в другом месте, несколькими метрами далее, сделать в точности то же и еще сильнее озадачиться. Он вспомнил слова Агнешки: морковку с бананом и курицу с овощами лучше всего брать от Хип. Нашел пустую коробку и стал укладывать в рядок разноцветные баночки. Морковка, курица, курица, морковка. Оторвался от работы, осмотрелся по сторонам и увидел, как справа и слева от него Еще недавно, напуганные обилием и разнообразием детского питания мужчины, делают то же самое. Складывают баночки в коробки. Морковка-курица, курица-морковка. Точь-в-точь, как в его коробке. Улыбнулся, отошел. В небольшом, отделенном от остального магазина турникетом и высокими стенами зальчики с алкоголем толпились люди, задевая друг друга корзинками, полными бутылок. По каким-то неизвестным, впрочем, не только ему одному причинам, покупка алкоголя была отделена от покупки всего остального. Когда-то, еще во времена ПНР, были ограничения во времени, а сейчас, во времена капитализма, ограничения в пространстве. И тогда, и теперь, во всяком случае, как он считал, совершенно бессмысленные ограничения. Точно так же, как и введение так называемых «дней всенародной скорби», когда в соответствии с каким-то там параграфом какого-то там закона запрещена продажа алкоголя. Люди должны скорбеть на трезвую голову, что для Польши является скорее парадоксом. Поляк плачет, грустит, скорбит, равно как и радуется, празднует, отмечает успех или победу самым искренним образом, только когда подливает в эти чувства алкоголь. Да что там поляк, вон и у русских то же самое. Принуждение к трезвости законом не приносит результатов. Поляк остается в трезвости во время траура только по собственной воле. Никакой параграф, никакого закона этой ситуации не изменит. Презрение к букве закона поляк впитал с молоком матери. Так было и во времена социализма. Так и сейчас. А те краткие 20 лет свободы после Первой мировой войны, а также 15 лет свободной Польской республики в наше время, ничего не изменили. На поляка может давить только желание изнутри, а не давление извне. Он в мельчайших подробностях помнит начало апреля 2005 года, когда за решетку проникла весть о смерти Кароля Войтылы. В тот день и два следующих дня в камерах на улице Монтелупи не пил никто. Ничего, даже чифиря. И вовсе не потому, что кто-то сказал, что, дескать, национальный траур по всей стране. Ведь никому, ни всесильной партии времен ПНР, ни очередным министром юстиции очередных демократических правительств не удалось искоренить из тюрем ни алкоголя, ни прочих дурманящих разум средств. Но когда умер польский папа Римский, то траур даже за решеткой принял иные формы. Никто ничего не запрещал, не приказывал, не объявлял ни по поверке, ни устами охранников, ни через радиоузел. Сами решили, что надо быть трезвыми, потому что это, блин, наш папа. И все. И конец базара. Вот так на нецелые два дня в мире криминала воцарился закон и порядок. Ничего подобного в писанной истории Польши ранее зафиксировано не было. И это, пожалуй, самое большое чудо, сотворенное папой Войтылой. Пусть и не при его жизни, а сразу после ее земного завершения. С 21 часа 37 минут 2 дня апреля 2005 лета Господня, когда официально папа умер, согласно официальному сообщению Ватикана, до 18 часов 50 минут 4 дня апреля 2005 лета Господня, как в специальном сообщении в общенациональной польской газете радостно сообщил генеральный прокурор Польской Республики, являющийся в то же время и министром юстиции, имело место чудо на Висле, а еще на Буге, на Варте и на Одере одновременно. Полиции не пришлось ни разу, повторяю, ни разу вмешаться в общественную жизнь в этот отрезок времени. Воистину чудо. За единственным исключением. Какой-то пьяный дурачок из Свети на Висле не вытерпел срока национального траура и, желая добавить, попытался вынести за пазухой бутылку водки из местного магазинчика. А поскольку ему нечем было заплатить, то официально, незаконно присвоил чужую собственность, попав таким образом в отчеты полиции, а далее на стол прокурора, который особенно бдительно следил за состоянием преступности в эти дни всенародной скорби. Вот так истинное польское чудо закатилось банально и слишком быстро. А причиной тому — бутылка водки. Длинноволосый молодой продавец с бейджиком «Консультант» на пропитанной потом майке на вопрос о шабли в первый момент сделал вид, что не расслышал. На пояснение, что это вино такое, он заметил, что вино в ассортименте и белое, и красное. Но ни о каком шабли он и слыхом не слыхивал. Понятно, шабли нет. Что ж, нет так нет. Встал в длиннющую очередь к одной из касс. Люди за ним и люди перед ним нервно посматривали на корзинки тех, кто впереди. И чем больше было в корзинке, тем враждебнее были взгляды. В его очередь попытался затесаться пожилой мужчина с единственной покупкой — упаковка облаток. Вежливо так спросил, не позволите ли единственная покупка и деньги, приготовленные под расчет? Не позволили. Зато при этом он такое узнал о себе, что он, дескать, проходимец, не желающий понять, что все тут спешат, что облатки не покупают в последнюю минуту, и что здесь очередь, а конец ее там, за третьим стеллажом. Престыженный мужчина наверняка очень сокрушался, что так нахально вел себя. Ничего не говоря, потупив взор, он отошел и встал в конец очереди, в 20 метрах от кассы. Когда подошла очередь, Вин положил свою коробку с детским питанием на кассе, протиснулся через толпу к нахальному покупателю, взял его облатки и добавил к своим покупкам. А неудачник, вдруг ставший счастливчиком, пошел в направлении главного входа ждать около стойки с цветами свалившееся на него счастье. А Вин услышал проклятие и брань стоявших в очереди. Все думал, почему такое происходит. Откуда это отсутствие сочувствия? Откуда эта агрессивность? Ведь скоро Рождество. Когда должна крепнуть любовь к ближнему? Когда должны открываться сердца всем, а не только нарождающемуся Богу? Когда люди должны задуматься о совместном пути к общей цели, как о том твердят самвона во время говения? Представляете, всего через несколько часов рождественский сочельник. Единственный такой на свете, польский. Семейный, полный близости, единства, гармонии, доброты, прощения обид. Через несколько часов злопыхатели из очереди сядут за праздничный стол и ощутят в себе какую-то невероятную перемену. Они отбросят зависть, забудут о спесе, откажутся от ненависти. Все вокруг в течение нескольких часов будут любить друг друга и уважать. Всем они будут желать добра, всех на несколько часов простят, во всех сумеют разглядеть и доброту, и благородство. На несколько часов. Обманутые жены переломят облатку с изменниками мужьями, разочарованные отцы обнимут блудных сыновей своих, и страдавшиеся от зависти сестры обнимутся со своими сестрами, успехи которых стали причиной их страданий. Унижаемые зятья прижмутся ко всеведущим тещам, погрязшим в своей ультраконсервативной радиомарийно-средневековой идеологии. Мужчины элегантно поцелуют ручки своих либеральных, феминистичных дальних родственниц, выступающих за внекорпоральное оплодотворение и аборты. Всепольские фонтанирующие шовинизмом кузены протянут руку своим пронемецким, профранцузским, пророссийским, проевропейским и, главное, антипольским кузинам, которые посмели эмигрировать из этой всепольской страны счастья. Вот так, с преломлением облатки, они переломят себя и на несколько часов сядут в ненаигранном согласии, собранные вековечным ритуалом, за одним общим круглым столом примирения и всепрощения. Если бы он мог предложить кандидатов на Нобелевскую премию мира, то в своем предложении он написал бы поэму о том, что польский рождественский сочельник заслуживает эту премию больше всех остальных. Нобелевская премия мира для польского рождественского сочельника. Интересно, кто поехал бы в Осло получать ее? А еще интереснее, кто заявил бы о своих правах на чек практически в 1,5 миллиона долларов? Проходимцы из мегапровального В данном случае «мега» — это даже слишком мини сказано. Святилище в Лихине около Канина или чемпион по алчности Радио Мария из Торуня. Канин — самый большой храм в Польше, 8-й в Европе и 12-й в мире. Место паломничества. Радио Мария — польская католическая радиостанция, открытая в 1991 году в городе Торунь монахами-редемптористами. А впрочем, этот жалкий миллион с хвостиком — оскорбительно низкая цена за тот мир, который приносит на землю польский рождественский сочельник. Решительно, по его мнению, слишком мало такое отдохновение для стольких миллионов людей. В польских домах за рождественским столом, безразлично, где он находится, в Шецене, Штутгарте или на Сейшелах, в этот вечер царит ничем не омраченное прекращение огня на всех возможных фронтах – семейном, соседском, национальном и, когда надо, то и на международном. Польское рождественское чудо точь-в-точь, как и то, что случилось над окопами в бельгийском Ипре в 1914 году, с той лишь разницей, что повторяется из года в год. Возвращение целой стаи в мистический Эдем, какой не нарисовал бы даже в самых своих идиллических картинках даже самый верный последователь учения свидетелей Иеговы. Покой в сердцах, покой в умах, покой в душе. На несколько кратких часов. Ну а после этих нескольких часов, когда состояние благостности по случаю рождения Иисуса пройдет, эту премию следовало бы у поляков забрать назад. Все возвращается к прежней норме. Роют новые или возвращаются в старые окопы, прячутся за старые или возводят новые баррикады, собирают боеприпасы и заряжают оружие. Обладка обладкой, любовь любовью, Иисус Иисусом, но правда есть правда, и она должна быть на моей стороне. Польско-польская война вспыхивает с новой силой. И продолжится до следующей встречи за рождественским столом через год. Это феноменальная, длящаяся несколько часов метаморфоза всего народа в пацифистскую коммуну любящих друг друга людей всегда была для него загадкой, которая обольстила его много лет назад.